Глава 13. Редактирование. Невидимое искусство. Я беру камень и отсекаю все лишнее. Микеланджело Буонаротти. Каждый год Американская академия кинематографических искусств и наук вручает знаменитую премию «Оскар» за лучший фильм. Шумиха в прессе начинается за несколько недель до церемонии, а зрители готовы следить за награждением по телевизору до глубокой ночи. А вот «Оскар» за лучший монтаж привлекает куда меньше внимания. Во время оглашения результатов в этой номинации большинство телезрителей отправляется на кухню за новой порцией попкорна. И мало кто знает, что эти две номинации тесно связаны между собой. Начиная с 1981 года, все оскароносные фильмы номинировались на премию за лучший монтаж. Две трети всех фильмов, номинированных на «Оскар» за лучший монтаж, становились победителями в номинации «Лучший фильм». Самым уважаемым, хотя и не самым известным монтажером за всю историю премии «Оскар» является Майкл Кан. На его счету 8 номинаций, а это больше, чем у кого-либо в профессии, и 3 победы. Вряд ли его имя знают в каждой семье, но зато его фильмы точно известны повсеместно. Среди его работ «Спасти рядового Райана», «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера» и «Линкольн». Он стал правой рукой Стивена Спилберга и за 37 лет совместной с ним работы смонтировал почти все фильмы режиссера. И тем не менее, лишь немногим людям известна фамилия Кан. Не зря монтаж иногда называют «невидимым искусством». Очевидно, что монтаж, который включает в себя удаление из фильма всего банального, неважного и ненужного, является проявлением эссенциализма. Каким должен быть хороший монтажер? Как писал журналист Марк Харрис, когда представители Американской академии киноискусств собираются, чтобы выбрать кандидатов на премию «Оскар» за лучший монтаж, они изо всех сил стараются не смотреть на то, что первым бросается в глаза. Иными словами, хороший монтажер заставляет вас видеть самое важное, удаляя из фильма все, кроме абсолютно необходимого. Мы проводили параллели между обязанностью эссенциалиста исследовать окружающую среду и профессией журналиста. Журналист постоянно задает вопросы, прислушивается к другим и соединяет важные точки истории в единую сюжетную картину, отметая все лишнее. Сравните этот последний этап с работой монтажера или редактора и оставляйте в своей жизни только самое важное. Джек Дорси, создатель компании Twitter и основатель и CEO мобильной платежной системы Square. В управлении своим бизнесом он использует довольно редкий и, по сути, эссенциалистский подход. Недавно я присутствовал на обеде, где Джек произносил речь и рассказывал о том, что исполнительный директор играет в компании роль своего рода главного редактора. Во время другого выступления в Стэнфорде он развил эту мысль. Вот что я имею в виду под редактированием. В нашей работе есть 1000 дел, которыми можно заняться. Постоянно поступают предложения от инженеров, службы поддержки, дизайнеров. Но только одно или два из них по-настоящему важны. Как редактор я просматриваю все эти варианты и выбираю один или несколько, которые есть смысл реализовать. Быть редактором не означает отвечать «нет» на каждое предложение. Иначе с этой работой смог бы справиться и 3-летний ребенок. Редактор, как и монтажер, не просто удаляет ненужные варианты. В некоторых случаях он даже добавляет что-то важное. Хороший монтажер сознательно отрезает все лишнее, чтобы наполнить жизнью оставшиеся эпизоды. Правильное редактирование собственной жизни делает вас эффективнее. вы будете сильнее концентрироваться на действительно важных вещах и вкладывать в них больше энергии. Значимые для вас взаимоотношения и задачи получат пространство для роста. Редактирование помогает идти по пути эссенциалиста, убирая с него все отвлекающее, ненужное или неприятное. Как говорил один книжный редактор, «Моя цель – это сделать жизнь читателя как можно проще и помочь ему как можно лучше и быстрее понять смысл каждой книги». Разумеется, редактирование означает умение идти на компромисс. Вместо того, чтобы пытаться впихнуть в сюжет каждого персонажа, события или деталь, хороший редактор спросит себя, какой поворот или герой сделает произведение лучше. Автор книги, фильма или репортажа часто становится приверженцем определенной идеи или сюжета, особенно если работа над ними занимает много времени. Удалять абзацы, страницы или даже целые главы книги бывает очень болезненно, особенно если на их написание ушли недели, месяцы, а то и годы. Тем не менее, только дисциплинированное редактирование является залогом успеха. Стивен Кинг советовал писателям: «Убивайте своих любимцев, убивайте их, даже если это разобьет ваше эгоцентричное писательское сердечко». Разумеется, монтировать фильм или вычитывать книгу – это совсем не то же самое, что редактировать собственную жизнь. В реальности мы не способны вернуться к разговору, который только что завершился, заново побывать на вчерашней встрече или переработать уже показанную презентацию. Однако существуют четыре важных правила, при помощи которых можно редактировать собственную жизнь. Редактирование жизни. Вычеркивайте ненужные варианты. Это звучит банально, но редактирование в первую очередь означает вычеркивание из текста тех эпизодов, которые могут запутать читателя и испортить историю. Хорошо отредактированные книги и фильмы должны восприниматься четко и ясно. Определить, какой вариант убрать из своей жизни, бывает нелегко. Но в этом-то и заключается суть всех решений. Слово «decision» – «решение» – происходит от латинского корня «cis» или «sit», означающего «отрезать» и «убивать». На основе этого же корня образовались слова «scissors» – «ножницы» и «homicide» – «убийство». Чем меньше в тексте вашей жизни остается ненужных вариантов, тем четче и яснее он будет восприниматься. Мы должны привить себе дисциплину и научиться избавляться от тех альтернатив, которые могут оказаться полезными, но в данный момент только мешают. Да, отказ от чего-то потенциально хорошего оказывается довольно болезненным, но в конце концов эта боль принесет вам только пользу. Пусть это произойдет не сразу, но с течением времени вы все равно оцените, как хорошо, что у вас освободилось время на важные дела. Стивен Кинг однажды сказал: «Пишут люди, а редактируют боги». Сокращайте объемы. Многие из нас получали письма с вот такой оговоркой: «Прошу меня извинить, если бы у меня было больше времени, я бы не стал писать так много». И действительно, делать меньше, но лучше весьма сложно как в искусстве, так и в обычной жизни. Каждое слово, действие или сцена должны содержать смысл. Редактору необходимо быть непреклонным в своем принципе оставлять в тексте только действительно значимые слова. Можно ли выразить эту идею в одном предложении вместо двух? Можно ли заменить вот эти два слова одним? Как писал Аллен Уильямс в эссе «Кто есть редактор»? Существует два главных вопроса, которые каждый редактор должен задать автору. Вы говорите именно то, что хотите сказать? Если да, то можно ли сказать это более кратко и четко? Именно сокращение объемов текста позволяет сделать его наиболее понятным. Этот же принцип редактирования стоит применять и в жизни, добиваясь максимального результата при помощи минимальных средств. Например, когда дизайнер Грэм Хилл переехал в свою нью-йоркскую квартиру площадью всего 40 квадратных метров, ему пришлось придумывать, как хранить в ней все свои вещи. В результате квартира превратилась в то, что Грэм называет «шкатулкой для украшений». Каждый предмет мебели здесь имеет несколько функций. Например, стена в левой части рисунка используется как экран для проектора, а если к Грэму приезжают гости, то из нее вытаскиваются две кровати. Правая стена вообще опускается вниз и превращается в двуспальную кровать. Все предметы играют по две, а то и по три роли, то есть приносят хозяину большую пользу, чем обычно. Дизайн Грэма оказался настолько инновационным, что он открыл собственное дело – компанию Life Edited, которая помогает максимально эффективно использовать имеющиеся у них площади. Сокращение объемов не означает больше работы за меньшее время. Оно предполагает меньший расход материалов, слов для выражения идеи, квадратных метров квартиры для создания комфортной обстановки, усилий для достижения результата. Чтобы применять этот принцип к повседневной жизни, необходимо минимизировать соотношение затрат энергии к эффективности. Например, отказаться от нескольких бессмысленных видов деятельности в пользу одного значимого. Скажем, сотрудник одной компании, на которую я когда-то работал, занимавший достаточно высокую позицию, чтобы его не уволили за нарушение некоторых правил, обычно пропускал еженедельные собрания, где присутствовали все его коллеги. После собрания он просто интересовался у них, что он пропустил. Таким образом, вместо 2 часов он тратил на тему собрания 10 минут, а остальное время посвящал более важной работе. Вносите правки. Работа редактора заключается не только в вычеркивании ненужного и сокращении текста, но и в исправлении ошибок. Они бывают незначительными, вроде опечаток, или существенными, типа заблуждений во время спора. Чтобы эффективно править ошибки, редактор должен совершенно четко представлять себе назначение книги, фильма или статьи, с которыми он работает. Майкл Кан говорит, что не всегда действует именно так, как говорит ему Спилберг. Он делает то, чего, по его мнению, Спилбергу хочется. Понимание общей картины позволяет ему вносить правки, которые Спилберг не сумел бы сформулировать. Мы можем вносить правки в нашу профессиональную или личную жизнь, постоянно напоминая себе о главной задаче. Если мы имеем перед собой четко поставленную цель, о которой мы говорили в 10 главе, то нам легко регулярно проверять себя, сверяя с ней свои действия. И когда мы понимаем, что ведем себя неправильно, то в наших силах исправить несоответствие. Редактируйте меньше. На первый взгляд это правило кажется очень странным. Но великолепные редакторы никогда не переделывают работу целиком. Они знают, что иногда лучшее и самое дисциплинированное решение – это оставить все как есть. Помните, что редактуру называют невидимым искусством. Лучший хирург – это тот, который не оставляет шрамов. И точно так же лучший редактор – это тот, чье вмешательство в текст незаметно. Стать редактором собственной жизни – значит уметь вовремя останавливаться. Эта способность развивается за счет ограничения желания вмешиваться в окружающие события. Например, когда нас, включают в обсуждение какой-то темы по электронной почте, мы тут же чувствуем в себе желание ответить. Когда мы присутствуем на собрании, нам то и дело хочется вставить свои 5 копеек. Вместо этого стоит подождать и понаблюдать за развитием событий. Делать меньше – это не только стратегия эссенциализма, но и инструмент для редактирования. Обычный человек считает, что редактированием жизни нужно заниматься только тогда, когда она выходит из-под контроля. Но если ждать слишком долго, то потом вам придется вычеркивать из текста своей жизни большие абзацы и не всегда по собственному желанию. Постоянное редактирование планов позволяет вносить мелкие правки по ходу движения. Путь эссенциалиста – это ежедневное вычеркивание, сокращение объемов и внесение правок. Так редактирование и входит в привычку.